представительством, левой передней лапой в передней центральной извилине. И когда вновь начинал звучать метроном, то левая передняя лапа сгибалась сильнее, чем задняя. Очаг, возбужденный химическим способом, стрихнином, стал доминантным. Все раздражители притягивались к нему. Они вызывали уже не ту реакцию, которую вызывали раньше, а ту, которая связана с доминантным очагом. Ухтомский указал на два основных свойства доминанты. Первое. Относительно повышенная возбудимость группы нервных клеток, благодаря которой происходит суммация раздражителей, приходящих из разных источников. Второе. Стойкая задержка – это возбуждение после того, как раздражители уже исчезли. Доминантой, притягивающей к себе все внешние раздражители, может стать понятие, представление, мысль, проблема. Любопытно напомнить по этому поводу самонаблюдение Чарльза Дарвина. «Музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю». Способность мозга создавать и длительно удерживать состояние возбуждения нейронной модели цели, направляющей движение мысли, есть, по-видимому, одна из составных частей таланта. Под талантом понимают совокупность психофизиологических качеств, необходимых для творческого решения задачи, то есть такого решения, когда заранее неизвестен набор правил и операций, последовательность которых приводит к цели. Каковы другие составные части таланта, об этом пока можно только гадать, потому что понятие «талантливость» еще ждет своего естественно-научного объяснения. Талантливость предполагает наличие различных творческих способностей, о которых пойдет речь в следующей главе. Глава вторая. Творческие способности. Творческие способности можно разделить на три группы. Способности, связанные с мотивацией, интересы и склонности, с темпераментным, эмоциональность и умственные способности. Рассмотрим некоторые из них. Зоркость в поисках. В потоке внешних раздражителей обычно воспринимают лишь то, что укладывается в координатную сетку уже имеющихся знаний и представлений, остальную информацию бессознательно отбрасывают. На восприятие влияют привычные структурные клише. Они выявляются тестами Роршаха на истолкование чернильных пятен, установки, оценки, чувства, а также конформность по отношению к общепринятым взглядам и мнениям. Конформностью социологи называют соглашательство в широком смысле слова, в отрицательном, когда хотят обозначить не самостоятельность, не критичность сознания индивида, в положительном, когда речь идет о сознательном принятии им ценности той или иной социальной группы. Способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного. Это нечто большее, чем просто наблюдательность. Английские авторы обозначают эту свежесть взгляда словом «serendipity», который придумал писатель XVIII века Хорас Уолпол. У него есть рассказ «Три принца» и «Серендипа». «Серендип» — одно из древних названий Цейлона. В этом рассказе принцы обладали способностью во время путешествий делать неожиданные открытия, вовсе не стремясь к этому, и обнаруживать вещи, которые специально не собирались искать. Уолтер Кеннон применил термин «serendipity», обозначив им способность не проходить мимо случайных явлений, не считать их досадной помехой, а видеть в них ключ к разгадке тайн природы. Эта зоркость связана не с остротой зрения или особенностями сетчатки, а является качеством мышления. Потому что человек видит не только с помощью глаза, но главным образом с помощью мозга. 300 лет назад французский философ Рене Декарт говорил о необходимости вести абсолютно нейтральный язык для описания объективных наблюдений. Он надеялся, что этот язык убережет восприятие от